«Ты заплатишь за свое предательство», – прошипела она разъяренной кошкой, замахнувшись на инквизитора своим чудовищным клинком. «Ты!» – в предельном изумлении воскликнул инквизитор. Он сказал бы что-нибудь еще, но молниеносный взмах снес ему голову. Обезглавленная туша инквизитора накрыла собой алтарь, попутно заливая его и всю округу кровью. «Тупой Боров!» – сплюнула она на спину мертвого клирика. «Пошли, здесь приберут без нас», — скомандовала воительница, отвернувшись от трупа и не обращая больше ни на что внимания, вышла на улицу. «Постой», — крикнул я, запоздало, кинувшись вслед за своей спасительницей. «Стой», — повторился я уже на улице, и о чудо мой окрик заставил таки ее остановиться. «Нам надо спешить», — раздраженно сообщила воительница непререкаемым тоном. «Куда, зачем, и кто ты такая?» — обрушил я на нее град вопросов. «Может, это не очень вежливо, но я тут никому ничем не обязан, так что с чего это вдруг она тут раскомандовалась?» «Пхильда», — ответила она, — «красивое имя, от него прямо-таки веет рогатыми шлемами, резней, грабежами и валькириями, спускающимися по радужному мосту, чтобы забрать павших викингов к одноглазому психопату, что у них за бога. Так что тут происходит?» — повторил я интересующий меня вопрос, стараясь не отвлекаться на ладную фигуру валькирии. «Пойдем», попросила Хильда, склонив голову на бок, «по дороге все расскажу, раз уж ты такой любопытный, рассказывай», выдохнул я, зачарованно наблюдая за заманчивым покачиванием весьма и весьма приятственных выпуклостей, и неукрепленные клепками кожаные накладки, ни остатки того, что можно было назвать рясой, ни капли не мешали моему воображению нарисовать весьма соблазнительные перспективы, а также ракурсы и прочие жизненно необходимые вещи, резкий электрический разряд, шибанувший в самый неподходящий момент, прочистил мысли не хуже некоторых препаратов. Даже лучше, пожалуй, во всяком случае, все эти соблазнительные картины разом покинули сознание, а прикрытый броней зад валькирии потерял всякую привлекательность. Да и на что там смотреть-то, ничего ж толком не видно. «Ну, я все еще жду объяснений», — заявил я, прочистив горло. «Да», — удивленно обернулась Хильда. «Ну, тогда слушай», — добавила она, выровняв сбившийся было шаг. «Две недели назад я очищала окрестности одной деревушки от невесть откуда взявшихся гончих, тварей было немного, но появиться там они ну никак не могли. Местную ведьму сожгли месяц назад, так что все ее творения должны были издохнуть, но гончие умирать не собирались. Расспросив жителей деревни, я выяснила, что Горлиний забрал с собой не только обвиненную в колдовстве ведьму, но и обвинил травницу, жившую у леса». Начала свой рассказ Хильда, быстрым шагом двигаясь вглубь города. «Дальше то что?» – спросил я сварливо, больше из желания послушать чарующий голос валькирии, чем из необходимости в сведениях, тем более что я уже начал догадываться, к чему она клонит. Дальнейшие повествования я слушал вполуха, больше любуюсь неожиданно завораживающей походкой Хильды, чем, размышляя над услышанным. К счастью, выжженный на руке крест больше покушался на мои грезы, ну и слава богу, я же человек, в конце концов, а не святой какой, я обета безбрачия и безженщине не давал, между прочим, и все же суть рассказанного я уловил. Разобравшись с гончими и опросив поселян на тему арестованной инквизитором ведьмы, Хильда отправилась за разъяснениями к Горлинию. Именно так, судя по всему, звали упитанного инквизитора, и тот, что характерно, сказал, что травницу отпустил, поселяне же клятвенно заверяли, что та так и не вернулась. Тут бы ей и успокоиться, но Горлинию у нее, похоже, были какие-то счеты, во всяком случае, другой причины, чтобы так дотошно докапываться до истины в этом деле я не вижу. Ну, пропала травница, ну и че, бог с ней. Вместо того, чтобы махнуть на все рукой и дальше заниматься своим делом, Хильда прошлась по всем окрестным деревням и, что характерно, картина повторилась, везде вместе с ведьмой забирали одну из поселянок, правда, уже под более благовидными предлогами. Особенно любопытен был тот факт, что ни одна из забранных в качестве свидетельниц так и не вернулась. На то, чтобы сложить 2 плюс 2, а потом поверить в результаты, у Хильды ушло 2 дня, а затем она отправила запрос местному епископу, где коротко изложила найденные факты вместе со своими подозрениями. Епископ вполне ожидаемо приказал все еще раз перепроверить и, если подтвердится, казнить предателя на месте. В общем, вполне логичная история, инквизиторы тоже люди, думаю, чем купили его помощь ведьмы, догадаться нетрудно. А может, просто подчинили своей воле, только как это связано со мной? К тому моменту, как этот вопрос всплыл в моей голове, мы уже подошли к невысокому зданию этажа полтора, не больше, ну или один, если потолки высокие. Второй весьма характерной особенностью этой будки переростка было просто зашкаливающее количество церковной символики, эдакий артефакт размером с целый дом, пусть и маленький. Это все, конечно, хорошо, но как я-то с этим связан? Спросил я у своей спутницы, мазнув взглядом по строению. Нечто подобное я уже видел в святом городе, там подобных будок полным-полно. Насколько я понял объяснение инквизитора, подобные здания что-то вроде хранилища для особо опасных вещей. Каких именно инквизитор так и не пояснил, а я тогда был занят совсем другими проблемами так, что удовлетворение любопытства стояло чуть ли не на последнем месте. Все просто, вину за освобождение ведьмы нужно на кого-то спихнуть, и ты для этой роли подходишь просто идеально, ухмыльнулась Хильда. Гадко, то как, ну да, теперь все сходится, действительно удобный способ выйти сухим из ГМ, скажем воды. Остался только один вопрос, тебе-то откуда известно об этой ведьме? Ее сопровождали мои сестры, сообщила Хильда, потемнев лицом, зыркнув на меня так, будто это, я собственноручно их порешил. Она решительным шагом направилась к хранилищу, ну или как там это здание называется. Расспрашивать дальше бессмысленно, жизненный опыт подсказывает, что еще пара вопросов и мне придется спасаться бегством, а учитывая то, с какой скоростью эта милая представительница слабого пола покромсала ведьму, побег может и провалиться, причем с самыми плачевными последствиями. Последовав вслед за валькирией, я очутился внутри хранилища, нет, вернее будет сказать склада. Ровные стеллажи, забитые всяческими вещами, заполняли собой почти все пространство небольшого строения. Как я и подозревал, оно было одноэтажным, несмотря на полуторную высоту. Стеллажи уходили к самому потолку. Сваленные на них предметы были самыми разнообразными, от глиняных горшков до образцов потемневшего от времени оружия. Что связывает все эти вещи? Реликвии, но никто не станет запирать их. К ним должны тянуться паломники, туристы и прочий сброд. Пока я с отвисшей челюстью пытался понять, что тут складировано, Хильда деловито обшаривала полки в поисках одной ей ведомых вещей. Я невольно залюбовался на удивление ладной фигурой воительницы. Женщина в доспехах, есть в этом что-то завораживающее. Не знаю, сколько я пялился на нее, но когда резкий электрический разряд прошил все тело и, потоптавшись несколько неразличимо коротких мгновений в голове, выжег все лишние мысли. Да что такое, я уже и полюбоваться на красивую женщину не могу, что ли? Или все дело в том, что она монашка? Как и ожидалось, ответа не последовало. Если честно, я побаиваюсь того момента, когда мне ответит. Скорее всего, в тот момент я окончательно уверую в то, что рехнулся. Тем временем Хильда набила предметами из хранилища небольшой баул, и уже через несколько минут мы быстрым шагом двигались к стоящему у городских ворот трактиру. Цвирк, цвирк, цвирк, цвирк, раздался откуда-то сверху скребущий щебет. В сравнении с этим воронье карканье, сущая музыка. Поморщившись, я поискал взглядом нарушителя спокойствия. Небольшое, похожее на птицу создание с длинной бахромой, свисающей с грудки, сидело на крыше и самозабвенно играло на моих нервах. Поискав вокруг, чем бы запустить в эту гадость, я наткнулся на взглядом на Хильду. На нее очень приятно натыкаться взглядом, валькирия стояла напряженно к чему-то прислушиваясь. «Идиот, я же сказала ему не трогать жнеца», неожиданно прошипела Хильда, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и некоторой обиды. «Поспешим, кажется, у настоятеля монастыря большие проблемы», проговорила Хильда, перебрасывая через плечо довольно-таки объемную сумку. «Откуда ты знаешь?» Поинтересовался я в приступе паранойи. Я был там еще утром, и никаких проблем в монастыре не было. Ситуация изменилась, буркнула Хильда, и прежде чем я успел задать все, что я думаю по этому поводу, почти бегом двинулась к городским воротам. И боже, как она двигалась, вид ее покачивающихся на ходу бедер быстро вымел из головы все вопросы и возражения. Спустя несколько минут мы уже выезжали из города. К счастью, к услугам монашеских орденов у тех же ворот находилась небольшая конюшня, лошадок эдак на пять. Так что с поиском средств передвижения проблем не возникло, а я, то уж испугался перспективы пешей прогулки до самого монастыря. Забавно, я уже начал воспринимать лошадей как средство передвижения, да, к хорошему не только быстро привыкаешь, Однако, несмотря на приемо-таки чарующее присутствие Хильды и острое желание простить ей все странности, во мне росла тревога. Хотя, возможно, во всем виновата метка на моей руке, стоило мне поплыть в сторону грез о красоте определенного женского тела, как руку прошивал разряд. С другой стороны, я уже достаточно освоился в этом мире, чтобы вот так слепо доверять первой попавшейся красивой женщине. Да, как же она красива. Разряд. Господи, ну за что? Путь в монастырь, прямо скажем, не близок, ну ладно, до него рукой подать, я на разбитой колымаге примерно за день добрался, но в том-то и проблема, день подошел к концу, и небо стремительно темнеет. А, как известно, темнота и скачка совместимы только в том случае, если вам наплевать на свою жизнь. Такой вещью, как фары лошади, не оборудованы, а местным дорогам до римских еще ой как далеко. Так что я особо не удивился, когда Хильда свернула с ведущей к монастырю дороги на куда менее приметную тропку. Она и вывела нас к небольшой деревушке домов эдак в 10. Добравшись до самого приличного на вид, я спешился и приготовился, уже было раскошелиться, но Хильда успела первой, нет, не заплатить. Валькирия, молча, ткнула под нос вышедшему во двор хозяину дома, литой серебряный крест, и тот без лишних вопросов пустил нас в дом, а лошадей в нечто, что с трудом можно было назвать стойлом. Комнат в доме старосты, а кем еще мог оказаться самый зажиточный крестьянин в деревне, оказалось целых 3. В одной из них он и поместил нас с Хильдой. Сказать, что это меня удивило, ничего не сказать. Нет, я, конечно, понимаю, божьи люди и все такое, но здесь еще чудес эмансипации никто не видел, а феминистки могут присниться разве что в ночных кошмарах и только мне. Так что селить вместе мужчин и женщин тут, должно быть, как-то не принято, нравы не те. Хотя я, пожалуй, не против, еще как не против. Едва я добрался до кровати, как все мысли вылетели из головы, а им на смену пришла чудовищная усталость. Рухнув в пахнущую травами постель, я тотчас отключился, не потрудившись снять с себя не только одежду, но и плащ, не говоря уж о сапогах и перевязи с оружием. Пробуждение вышло на редкость мерзким. Безостановочные электрические разряды то и дело пробегали по руке, даруя поистине незабываемые ощущения. С трудом разлепив веки, я вытащил из-под чего-то тяжелого, но мягкого руку с крестом. Удары током тотчас стали слабее, спустя пару мгновений и вовсе сошли на нет, а я наконец-то рискнул подняться с постели. Да, зря я уснул, зря, в отличие от меня Хильда раздеться не поленилась, а кровать в комнате, между прочим, одна. Тряхнув мутной от недавней боли головой, я осторожно вылез из кровати, стараясь не разбудить Валькирию. С другой стороны, может, даже и хорошо, что уснул, едва ли что-то вышло бы, пока у меня на руке эта бьющаяся током штука. Нет, я понимаю, Господи, не прелюбодействую и все такое, но размножаться, то как, или ты предлагаешь вымереть как виду? Ответа, как и ожидалось, не последовало. Почесав порядком отросшую щетину, нет, не щетину, щетиной это можно было назвать недельки эдак 3 назад, теперь это почти что борода. Выбравшись на улицу, я невольно залюбовался восходом. Надо же, я встал с первыми лучами, 3 ха. Кто бы мог подумать, что я встану в такую рань. И даже Аврелий не понадобился с его фирменным пинком под ребра. Чувствую себя собакой Павлова, да-да, той самой, у которой рефлекс выработался. Впрочем, ладно, я явно проснулся не первым. Хозяин дома уже вовсю хлопотал по хозяйству, колол дрова, кормил домашнюю живность и, что характерно, совершенно не обращал на меня внимания, если не считать короткого приветствия. Ну и бог с ним, и его странностями. В конце концов, я вырос в мире победившей демократии, так что чужими странностями меня не удивить. Понаблюдав немного за размеренной работой старосты, я чувствовал, как возвращается ясность мысли. Надо умыться. Наполненная водой бочка отыскалась без особых проблем. Набрав полные пригоршни воды, я плеснул на лицо. Холодная вода окончательно выгнала хмарь из головы. Любопытно, у Хильды запас пороха и пуль есть? Что-то я пистоля у нее не видел. Правда, это еще ничего не значит. Аврелий тоже пушку не на виду таскает. Интересно, как там инквизитор? Оправился от ран или нет? Хотя, если учесть слова Хильды, то его скорее всего уже нет в живых. Паршивая смерть, может, он меня и раздражал, но такой участи я ему не желал. Собрался, тонкий, необычайно женственный голосок Хильды заставил меня обернуться. Да, надо спешить, буркнул я, стараясь не смотреть на соблазнительно очерченные броней бедра воительницы. Ну, ее, терпеть удары током, радости мало, так можно и импотентом стать. Какой пыл, игриво произнесла Хильда, направляясь к стойлам. Как она шла, как шла. Господи, это слишком жестоко с твоей стороны. Господи, ты ведь все знаешь, значит, наверняка в курсе, что я из того мира, где прелюбодеяние не грех, а обязанность, причем святая. Как и ожидалось, ответа я не дождался, кто бы сомневался. С другой стороны, пока я жаловался, полегчало. Тряхнув головой, я отправился вслед за валькирией. Правда, у самого стойла мне хватило ума остановиться и подождать, пока она выведет свою лошадь. Перехватив удивленный взгляд Хильды, когда она выводила свой транспорт на улицу, я не стал сдерживать улыбку. Шагнув в полутьму стойла, я быстро навесил на свою лошадь все необходимые причиндалы и, проверив целостность седельной сумки, вывел лошадку на улицу. В отличие от меня выглядела она удивительно бодро, ну да ладно, это ей тащить меня до самого монастыря, так что завидовать, собственно, нечему. Взобраться в седло, пара пустяков, и вот уже через несколько минут деревенька осталась позади. С хозяином дома я попрощаться забыл, но я то ладно, а вот то, что так же поступила и Хильда, по меньшей мере странно, но, может, тут так принято. Как спалось? Поинтересовалась валькирия буднично. Замечательно, пробормотал я, вспомнив отвратительное пробуждение, которое в иных обстоятельствах могло бы быть весьма приятным. Правда, удивилась воительница с легкой долей иронии в голосе. Ну да, похоже, удары током, которыми меня награждал крест, отражались на мне каким-то образом, стонами, например. Ну, так не стоило, может быть, так тесно прижиматься во сне-то, у меня, между прочим, целибат, соврал я, не моргнув и глазом. Наградой был заливистый смех. Ну да, тоже мне монахиня, хотя здешних божьих дев я еще не видел, может быть, они все такие. К монастырю мы добрались лишь к вечеру. Странно, от монастыря до города я добрался куда быстрее, с другой стороны, тогда у меня была куда менее приятная компания. Хильда оказалась на редкость приятной собеседницей, настолько приятной, что я и сам не заметил, как мы оказались у ворот монастыря Святого Лиция. И надо сказать, что веяло от монастыря чем-то по-настоящему гадким, как от Элитбурга. Впрочем, здесь не было ни потеков крови, ни преждевременного старения. Однако все же я чувствовал некоторое беспокойство. «У тебя порох есть?» – спросил я у своей очаровательной спутницы, вспомнив наконец, что мой пистоль мало того, что разряжен, так его еще и зарядить нечем. «Нет», – покачала головой Хильда. Спустя мгновение она уже стояла на земле, а откуда-то из-под лохмотьев, оставшихся от рясы, появился серп переросток. В прошлый раз у меня не было возможности, как следует разглядеть это смертоубийственное орудие, теперь же все иначе. То, что казалось серпом, на самом деле им не являлось. Никогда бы не подумал, что такое возможно, но оружие Хильды состояло из отдельных сегментов, соединенных между собой чем-то волокнистым. Не удивлюсь, если этот серп можно использовать как аналог хлыста. Учитывая выпирающие из каждого сегмента шипы, гуманным это оружие точно не назовешь. При мысли, что сделает с человеком удар таким хлыстом, по спине пробежал мерзкий холодок отвращения. «Именем Всеотца откройте!» – прокричала воительница, колотя рукоятью своего ужасающего оружия в дверь. Как и ожидалось, открывать никто не спешил. «Подожди, ты что делать-то собираешься?» – опешил я от происходящего. «Как что?» – удивилась Хильда. «Проверить, все ли в порядке?» – мило улыбнулась охотница, и мне как-то сразу полегчало на душе. Особенно сильный разряд прошил меня от руки до пяток. В голове прояснилось, да что со мной творится. Эта женщина сводит меня с ума. «С оружием в руках в святую обитель не врываются», — произнес я наставительно, и поймал очередной странный взгляд от охотницы. Несмотря на мрачные предчувствия, врываться в монастырь с вот такой штуковиной казалось мне чем-то неправильным. К тому же мысль о том, что сделает со мной подарок Всевышнего за столь неподобающее поведение, вызывало вполне обоснованное беспокойство. За воротами что-то смачно булькнуло, а следом раздался приглушенный крик, и перепутать его с человеческим было невозможно. «Наверное, так кричала бы каша в момент приготовления. Скверно!» – прошипела Хильда, мгновенно превратившись из суровой охотницы в настоящую фурию. «Я аж попятился. Но так нельзя!» – возразил я уже больше по инерции. И дураку понятно, что ее не переубедить, и ведь ничего не поделаешь, ее намерения у нее на лице написаны крупными буквами, и встать у нее на пути – это все равно, что преградить дорогу носорогу, но и позволить ей перебить целый монастырь, я тоже не могу. Охотница фанила такой кровожадностью, что я ни секунды не сомневался, что стоит ей туда войти и живых в монастыре не останется. Эй, босс, скажи мне или хотя бы сигнал хоть какой-то подай, или ты только наказывать можешь. Господи, ну же ответь, ей ведь сейчас надоест стучать и она через ворота полезет. Что мне делать, Господи? В ответ как всегда ничего. «Берегись!» Крик Хильды потонул в отвратительном реве, а спустя миг меня сбило с ног нечто отвратительно воняющее и настолько склизкое, что выхваченный на крик пистоль выскользнул из рук не хуже снятой с крючка рыбы. Со всей силы толкнув от себя землю, я ухитрился стряхнуть это нечто со спины и перекатом, уйдя в сторону, выхватить рапиру. Весомый аргумент не пригодился, жуткий серп Хильды выпотрошил свитого из склизких отростков монстра. Тварь, напоминающая человека лишь формой, развалилась на части, и окончательно потеряв форму, разлилась по земле дурнопахнущей лужей. «Чему ты радуешься?» — спросила Валькирия, стряхнув с серпа налипшую него мерзость. Стянув с лица дурацкую улыбку, я сделал вид, что ищу пистоль. Да, даже не знаю, радоваться или плакать, с одной стороны драки с Хильдой удалось избежать, а с другой, монастырь явно набит подобными тварями под завязку и что-то мне подсказывает, что мимо пройти не удастся. Жизнеутверждающий хлюпающий вой окончательно развеял все сомнения, таких тварей там до черта, и я не сильно удивлюсь, если там окажутся экземпляры поопаснее человекоподобного слизня. «План меняется», — проговорил я нетерпящим возражений тоном. «Пора брать ситуацию в свои руки, иначе последствия могут быть весьма плачевными. Монастырь нужно зачистить, но в первую очередь мне нужна информация, так что если встретишь кого-то из монахов, не спеши отрезать ему голову». Распорядился я и, поймав любопытный взгляд воительницы, добавил в стиле незабвенной армейки «выполнять». Одарив меня весьма прохладным взглядом, воительница с легкостью перемахнула забор, окутавшись уже знакомым мне желтоватым свечением. «Ну вот, я сделал все, что мог, сомневаюсь, что она меня послушается, но я хотя бы попытался», — пробормотал я, непонятно к кому обращаясь. Странный зуд, зародившийся в районе выжженного на правой руке креста, стремительно перерос в пульсацию. С каждой секундой пульсация учащалась и становилась мощнее. Допрыгался, мелькнула в голове пессимистичная мысль. Что сейчас будет? Электрический стул? Но я не хочу умирать. Это несправедливо. Пульсация, достигнув своего предела, резко оборвалась, а испытал ни с чем не сравнимое ощущение. Хотя нет, должно быть, то же самое чувствует самоубийца, пустив себе пулю в висок. Болью это не назвать, слишком уж быстро промелькнуло, но это не главное, то, что я все еще жив, ну или мне так кажется. Ладно, разбираться со всеми странностями буду потом, если выживу, а теперь пора за дело. Взобраться на стену оказалось сущим пустяком, короткая пробежка, толчок ногой в стену, и вот уже пальцы уцепились за верхний край стены, остальное и вовсе мелочь. Взобравшись на стену, я окинул взглядом монастырь. Изменения были разительными, но до Лимбурга было ой как далеко. В воздухе носился запах крови и чего-то еще похожего на гниение, но лишь похожего. Монахов видно не было, но это-то как раз нормально, в том смысле, что если уж со стен монастыря прыгают человекоподобные слизни непонятного происхождения, то глупо ждать, что за воротами все в порядке. Найдя взглядом часовню, я почти искренне порадовался, что она не пострадала. Ну, во всяком случае, стены не заляпаны красной гадостью, как у остальных построек. И откуда столько крови, или это не кровь? Сделав глубокий вдох, я сиганул со стены во внутренний двор монастыря, и, как оказалось, зря. Покрытая чем-то склизким земля, хреновое место для приземления. Рухнув на землю, я проскользил еще несколько метров по этой красной жиже. Все попытки встать заканчивались весьма плачевно, я раз за разом утыкался лицом в эту мерзость. Вскипев от злости и отвращения, я рванул рапиру и, воткнув ее в землю, нашел, наконец, долгожданную опору. Новая попытка встать на ноги почти увенчалась успехом. Почему почти? Ну, это просто, оскользнувшись на этой мерзости, я ухватился за рапиру еще и правой рукой. Это было больно. Мощнейший разряд прошил правую руку, заставив меня скривиться от боли, а спустя миг все вокруг заволокло паром. Утвердившись на очищенной от слизи поверхности, я выдернул из земли рапиру. Слабенький, едва заметный разряд проскочил через руку, рапира немедленно налилась ослепительно чистым светом. Отвратительно воняющий туман раздался в стороны, спасаясь от этого света, а спустя миг воздух наполнился отвратительным ревом. Глава 14. Туман вокруг рассеивался все быстрее, вернее будет сказать, не рассеивался, а втягивался в быстрорастущие из земли холмики красной слизи. Отвратительный хлюпающий вой исходил именно от них. Догадаться, что будет дальше, нетрудно. Окинув взглядом внутренний двор, утыканный быстрорастущими холмиками, я рванулся к двери, ведущей в часовню. Закрыто. С трудом удержавшись от ругани, я приготовился к бою. Долго ждать не пришлось, слизни сформировались секунд за 15, и каждый из них уставился на меня своим подобием головы. Ни глаз, ни ушей, только пасть, отвратительная хлюпающая пасть, усеянная полупрозрачными роговыми чешуйками. «Ну же, твари, подходите!» — прокричал я, не выдержав этого зрелища. Но твари продолжали стоять неподвижно, по их телам, то и дело пробегала рябь. В полупрозрачных телах стремительно протекали какие-то процессы. Хотя почему какие-то, понятно какие, хочешь быстро двигаться, отрасти мышцы. Спустя миг все закончилось, а склизлые монстры ринулись на меня без каких-либо предупреждений. Не было больше ни рева, ни хлюпающих звуков, лишь стремительно несущиеся на меня тела. Сунув бесполезный пока пистоль в временную петлю, я покрепче перехватил рапиру. Ожившие слизни были быстрые и смертоносные, и просто непроходимо тупы. Они бросались всем скопом и, как следствие, мешали друг другу. Более того, среди тех, кто не мог до меня добраться, стремительно вспыхнули драки. Отвратительные монстры полосовали друг друга короткими полупрозрачными когтями. Впрочем, даже с учетом этого мне пришлось несладко. Рапира больше не казалась невесомой, от монотонных ударов ныли руки и ноги. Раз за разом мне приходилось выполнять одну и ту же комбинацию: увернуться, полоснуть светящимся лезвием рапиры по очередному уроду, шаг назад, и все начинается по новой. Тупые монстры даже не догадались зайти мне за спину, так и перли напролом, отталкивая друг друга с пути. Правда, несмотря на мои усилия, поголовье этих тварей сократилось едва ли на треть. Так, а если подумать, едва ли состоящим из слизи монстрам можно повредить отточенной железякой. Значит, дохнут они из-за окутывающего рапиру света. Вывод можно не делать. Прорычав молитву, я полоснул, не глядя по наступающей толпе уродов. Вспышка яркого света на миг затопила двор, едва свет схлынул, как я с удивлением обнаружил два факта. Во-первых, вспышка света ничуть не повредила моему зрению, а во-вторых, противников стало раза в три меньше. Десяток слизней потери натыкался в разные стороны, неловко поводя утыканными шипами руками. Однако замешательство длилось лишь несколько мгновений, так что добить беспомощных тварей я попросту не успел. Рванув друг к другу, твари на ходу потеряли плотность, с удивительно мерзким хлюпом чудовища слились в один невероятно большой холм, а затем процесс превращения холма в монстра повторился, только в совершенно других объемах. Похоже, твари, наконец, додумались сменить тактику. Ладно, у меня будет чем ответить. Прикрыв глаза, чтоб отрешиться от происходящего, я принялся прокручивать в сознании одну из заученных в свое время летаний. Какая по большому счету, какая богу разница, что за слова я говорю? Слова, словно сами сорвались с губ. Открыв глаза, я невольно зажмурился, столь ярким был свет на дуле пистоля, и все же, несмотря на бьющий в глаза свет, я прекрасно видел стремительно обрастающего броней монстра. «Аминь!» – пробормотал я, спуская курок. Яркий луч света, сорвавшись с дула, прошил монстра насквозь. С треском разлетелась броня на груди. Отвратительное шипение сгорающей плоти наполнило двор, а спустя миг земля ощутимо дрогнула, когда здоровенная тварь рухнула на землю, обвалив заодно одну из монастырских стен. Полюбовавшись несколько секунд на то, как тварь выгорает изнутри, я сунул пистоль в петлю, сдув перед этим несуществующий дымок. Рисуюсь, возможно, но этого мне никто не запрещал. Интересно, как там Хильда? Пистоля у нее нет, так что определить, жива ли она, по выстрелам не выйдет. Ну и ладно, все равно ничего с ней не выйдет. Ухватившись за ручку двери, я изо всех сил рванул ее на себя. С душераздирающим скрипом ручка оторвалась от двери, а я едва не скатился с крыльца. С трудом удержав равновесие, я швырнул вырванную вместе с гвоздями ручку и зло, сплюнув, рванул к основному зданию. Насколько я помню, в часовню можно было пройти не только через двор, так что все, что нужно, добраться до келий, а оттуда, если память мне не изменяет, идет узкий коридор до часовни. Забавная планировка, будто специально на случай осады построена, хотя, учитывая воинственность здешних святых отцов, ничего странного в этом нет. Вынеся дверь ударом ноги, я ворвался в пропавший кровью коридор. Серия узких окошек, почти что бойниц, расположенных над самым потолком, и раньше-то давали чисто символический свет, а теперь, когда их затянула какая-то розовая дрянь, не стало даже его. Впрочем, мне это ничуть не мешало, выжженный на правой руке крест светился так яростно, что покрывшая стены мерзость засыхала прямо на глазах. Полагаю, это намек, что ж я не тороплюсь. Сунув рапиру в ножны, я выставил перед собой правую руку и мелкими шажками двинулся вглубь коридора, тщательно осматривая стены на предмет различных сюрпризов. Отчего-то я не сомневался, что стоит пропустить хоть один сантиметр этой мерзости, и она вновь заполонит весь коридор, и что более вероятно весь монастырь. Чувствую себя установкой для стерилизации помещений, ну да ладно, еще шагов 10 и коридор кончится. Двигаясь мелкими шажками, я миновал коридор и добрался до узкого прохода с двумя рядами дверей по бокам. Так, понятно, вот они кельи. И как ни печально, но мой мрачный прогноз полностью сбылся. Красная мерзость здесь покрывала каждый сантиметр поверхности, исключением служили лишь деревянные двери. Ладно, продолжаем зачистку, благо монстры мне не попадаются, так что можно считать это увеселительной прогулкой. Пробормотал я, непонятно к кому обращаясь, похоже, от привычки разговаривать с самим собой, мне уже не избавиться. Едва слышный шорох заставил меня отпрянуть на пару шагов назад, и, как оказалось, не зря, ближайшая ко мне дверь влипла в стену, а вслед за ней в коридор ввалилось то, что ее выбило. Накаркал, блин, злорадно вякнул внутренний голос и тотчас заткнулся, чтоб не каркать под руку. Жизнерадостно побульков нечто несуразное, жуткая помесь человека с целой кучей насекомых, рванула ко мне, высекая искры многочисленными когтями. Увернувшись от скорпионьего жала, я выхватил из перевязи пистоль, яростный свет тотчас окутал оружие, превратив и без того ярко освещенный коридор в филиал не то рая, не то ада. Тварь в страхе отпрянула, наполнив коридор душераздирающим скрежетом когтей по камню. «Что, не нравится?» — рявкнул я, спуская курок, рассеянный в воздухе свет тотчас сжался в тонкий. Коридор мгновенно наполнился злобным бульканьем и просто невыносимой вонью паленой монстрятины. «Ха! Выкуси, тварь!» — рявкнул я на волне куража, позабыв старые добрые, но никогда не дающие осечек правила, не глумись над противником, пока не убедишься в его смерти, и даже тогда стоит вначале отойти подальше. От смерти меня спасло чудо, нет, правда, самое настоящее чудо, ну и глупый выпендреж со сдуванием несуществующего дымка. Скорпионье жало, наткнувшись на пистоль, не сумело проломить мне череп, правда, дулом мне едва зубы не вышибло, но это такая мелочь в сравнении со спасенной жизнью. Кувыркнувшись назад, чтоб смягчить удар, я изо всех сил оттолкнулся от пола, разрывая дистанцию. Тварь вяло шевелилась, где-то в дыму, а я до рези в глазах вглядывался в смутные очертания, стараясь понять, способна ли она на большее. Хотя о чем я думаю, если шевелится, значит живо, а раз живо, значит опасно. Искорка на дуле пистоля вновь ярко разгорелась. Что ж, похоже, у меня есть еще как минимум один выстрел. Только вот один такой тварь уже пережила, так что может статься, что переживет и второй. Жаль, в столь узком коридоре рапирой не помашешь. Ладно, выбора нет, но и бросаться вперед сломя голову я не собираюсь. Выцелив в дыму смутное очертание, я спустил курок. Яркий свет на миг залил коридор, по ушам резануло отвратительное шипение. Так шипит мясо, если ткнуть в него раскаленным предметом. Очень большая груда и очень большой предмет. Однако ничего больше не происходило, если не считать еще большего уплотнения не то дыма, не то пара, заполонившего коридор. Перехватив пистоль поудобнее и выставив его перед собой для защиты, я осторожно двинулся дальше. Надеюсь, добивать ее не понадобится. Шаг, еще шаг и еще один. Под ногами что-то вязко хлюпало и даже думать не хочу, что именно. Идти становилось все труднее, но я лишь покрепче сжимал пистоль вспотевшими от страха руками и упрямо пер вперед, пытаясь представить, что бы сделал на моем месте один из тех бравых представителей офисного планктона, попавших в другой мир. Хотя, что тут думать, доблестно сражаясь с чудовищами, они отбили бы монастырь, теряя по пути декалитры крови. Но я не хочу терять не то что декалитры, а вообще кровь. И вообще мне лишние дыры в моей драгоценной шкурке не нужны. К тому же нету во мне столько крови, я литр потеряю и все, пиши пропало. Точно, кровь. Как я раньше-то не дотумкал, откуда столько крови? Ведь тут весь двор был ею залит, из монахов столько не выжить. Нету здесь столько монахов, так откуда столько крови? Единственный ответ, пришедший на ум, мне очень не понравился. И чем дальше я двигался, тем яснее становилось, что я прав. Здешние кудесники весьма трепетно относятся к этой чудесной жидкости, и если двор залит кровью, значит это кому-то нужно, причем нужно так сильно, что он готов потратить столь бесценный ресурс, да еще и охрану выставить. Слишком уж разумное поведение для неразумных слизней. А это значит, что где-то тут есть тот, кто дергает за веревочки. Только вот, ведьму на моих глазах обезглавили, а Аврелий, помнится, говорил, что эти кровожадные бестии очень не любят близкое соседство с себе подобными. С чего бы тогда здесь столь высокая концентрация ведьм на душу населения? А это значит, додумать мысли я не успел. Нечто гибкое обвилось вокруг моей ступни. Миг, и хлюпающая жижа, по которой я шел все это время, мгновенно затвердела, следом втянулся в стены заполнявший коридор пар. Жуткая помесь человека с хрен знает, чем бодро семенила в мою сторону на трех порядком покореженных конечностях. Узнать в этом нечто прежнего врага было практически невозможно, но что еще, кроме божественного света из моего пистоля, могло проделать такое? Так, главное, не паниковать, эта тварь двигается теперь не так уж и быстро, так что я успею еще как минимум дважды выстрелить и теперь, когда тумана больше нет, я не промахнусь. Вытянув руку с пистолем в сторону твари, я прошептал коротенькую летанию на избавление, крохотная искорка стремительно раздулась до размеров шара. Так, теперь спустить курок, всего-то и делов. За миг до того, как я это сделал, из стен брызнула белесая гадость, вмиг облепив пистоль и мою руку, она стремительно застыла, намертво сковав руку. Твою ж налево, Господи, неужели все так и закончится? Нет, я не хочу умирать, ни здесь и не так, во всяком случае, и не раньше, чем на плажу детишек, а те, в свою очередь, целую толпу внуков. Так, стоп, о чем я опять думаю? Это же глупо, с чего вдруг паника? И какое вообще отношение курок имеет к выстрелу из пистоля? Ха, будь он заряжен как полагается порохом, и свинцовым шариком-то все было бы понятно, но он же пучками света стреляет, и техника тут точно ни при чем. Лазерные пистолеты производить начнут не скоро даже у нас, если вообще кому-то понадобится создавать столь нелепый вид оружия. Так какого ангела я стою и смотрю, как ко мне ковыляет это чудовище? Огонь! Скомандовал я, отчаянно желая, чтоб моя догадка оказалась верной, и ничего. Раздувшаяся до размеров яблоко переростка искра света так и осталась на дуле. Так ладно, может, я что-то делаю неверно, но что, да стреляй же, ну же, стреляй мать твою. Но сколько бы я ни кричал, пистоль упорно отказывался выстрелить. Ну, вот и все, тварь стоит передо мной с занесенной для удара конечностью. Чего оно ждет, наслаждается триумфом или просто издевается? Проклятие, я не могу так умереть, не могу и все тут, ну не может моя жизнь здесь и сейчас закончится, не может, потому что я верю, что ты спасешь меня, Господи, или хотя бы дашь шанс на спасение. Удар. Слепящие глаза искры разлетелись во все стороны. Зазубренный коготь твари завяз в белоснежном свечении. Чудовище рвалось из этой ловушки изо всех сил. Должно быть, соприкосновение с этим светом доставляло ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Сделав особенно сильный рывок твари, удалось освободиться, правда, лишь затем, чтобы возникшая за ее спиной фигура с размаху вонзила ей в череп короткий чуть изогнутый клинок. «Пошли, чего застыл?» – буркнула фигура, выдирая клинок из головы чудища, очень знакомо так буркнула. «Аврелий, удивлению моему не было предела, да». Мрачнее обычного буркнул инквизитор, отирая клинок от налипшей на него гадости. «Ты чему удивляешься?» – мрачно поинтересовался он, заметив, видимо, удивленную мину на моем лице. «А действительно, чему это я удивляюсь? Если кто и мог выжить в этом монастыре, так это Аврелий. Подожди немного», – попросил я, выдирая ноги из чуть размякшей после смерти монстра мерзости. Наконец, приклеившая мои ноги к полу гадость поддалась, и мне удалось оторвать ноги от пола. «Пойдем, нужно выбираться отсюда», — направился к выходу инквизитор. «Нет, Помотал я головой. Я должен очистить алтарь. Зачем? Удивился Аврелий, оглянувшись на меня. И непонятно, что удивило его больше. То, что я отказался идти за ним, или мое желание очистить алтарь. Странно это как-то, то кинжал в глаз первому встречному вбивает за то, что тот шлем в часовне не снял, то полностью игнорирует тот факт, что алтарь может быть осквернен. Так надо, ответил я упрямо, несмотря на то, что с каждой секундой я ощущал себя все большим идиотом. Аврелий прав, нужно спасаться, а уж потом, дождавшись подкрепления, вычистить здесь все. И все-таки я должен очистить алтарь, чувствую, что должен, и все тут, как твое плечо. Поинтересовался я, чтоб проверить смутные подозрения, поселившиеся в голове, в отношении инквизитора. Нормально, буркнул Аврелий, поморщившись. Тогда спасайся один или, подожди, пока я очищу часовню, тебе наверняка нужно отдохнуть. Ты должен пойти со мной, рявкнул Аврелий, одарив меня неприязненным взглядом. Да что с ним такое, странно он как-то себя ведет, и глаза у него опять кровью наливаются. Нет, уперся я, неожиданно для самого себя, я должен уничтожить зло. Слабое золотистое свечение начало окутывать мои руки, а Аврелий внезапно попятился. Грохнуло, во все стороны брызнула кладка, а в следующий миг Аврелий просто исчез, сметенный какой-то червеобразной тенью. Луч света сорвался с моего пистоля практически мгновенно и, казалось, без команды, но утащившая инквизитора тварь исчезла, оставив после себя лишь дыру в противоположной стене и следы крови. Похоже, инквизитору пришел конец. Рванувшись к оставленному тварью проходу, я с ужасом обнаружил, что он наглухо завален камнями вперемешку с какой-то черной смолой. С яростью ударил окутанным золотистым свечением кулаком прямо в это месиво, брызнула каменная крошка, однако, смола спружинила, погасив удар. Ковырнув смолу рапирой, я убедился, что пусть эта мерзость и не неуязвима, но раскопать рапирой проход мне не удастся, к тому же окутывающее меня сияние начало стремительно меркнуть. Пальнув потоком света в заблокированный проход с околонулевым результатом, я вернулся к идее уничтожить алтарь. Жизнь давно научила меня простому правилу. Делай то, что можешь сделать, и не ломай голову над тем, чего в данный момент изменить не можешь. Я осторожно двинулся дальше, в любой момент ожидая треска кладки и появления монстра, проглотившего Аврелия. Несмотря на все мои опасения, ни одной опасной твари мне так и не встретилось. Словно попрятались все, может, у них та помесь человека с насекомым, за главного была, и теперь они не знают, что делать. Хотелось бы в это верить, но не могу, жизнь такая штука, что готовиться надо к худшему, а худшие в такой ситуации может быть только ведьма, управляющая битком набитым монстрами монастырем. Старательно украшенная резьбой дверь, ведущая в часовню, как и ожидалось, оказалась закрыта. Но иного я и не ожидал, сделав пару шагов назад, я изо всех сил навалился на нее плечом. Варварство, конечно, но думаю, этот грех мне простят. С сочным треском вбитые в дерево гвозди вывернулись из дверного косяка, прихватив с собой солидные куски древесины. Ввалившись в часовню, вслед за дверью, я застыл от удивления. Весь монастырь загажен органической мерзостью, навевающей мысли о зергах, и я оказался практически в его центре. Что я ожидал здесь увидеть? Оскверненный алтарь и черную мессу? Ха, трижды ха. Какая еще черная месса? Я не у себя дома и явно не в той версии средневековья, что пережил наш мир. Какие тут мессы? Нет, тут нечто куда более паршивое. Алтарь разбит, а на его месте трепыхается огромный, по меньшей мере, двухметровый кусок плоти, поразительно напоминающий сердце, но не то, стилизованное и так любимое влюбленными парочками, нет, настоящее. И оно бьется, мерно содрогаясь, гигантское сердце гнало красную субстанцию по полупрозрачным органическим трубам. Господи, что тут происходит? И кому принадлежит это сердце? Нет, и так понятно, что прежнему владельцу оно уже не нужно, куда важнее, куда оно гонит кровь. Если учесть, что для здешних гарипотеров это источник силы-то, по ту сторону труб должно быть нечто по-настоящему огромное и при нем наверняка создавшее его личность. Не кстати вспомнился приснившийся в монастыре сон, разбитый алтарь и сердце не его месте. А может, все не так, может, алтарь был не более чем ширмой, скрывавшей этот ужас, но тогда... Тихий, едва слышный стон заставил меня подскочить на месте и резко обернуться в его сторону, шаря взглядом по затянутым органикой стенам. Мерный стук чудовищного сердца заглушал собой все звуки, все, Кроме этого странного стона, переложив пистоль в левую руку, я вытащил из ножен рапиру. Яростный свет креста, выжженного на моей руке, тотчас охватил лезвие рапиры, и спустя миг она сияла куда ярче, чем лампа дневного света соответствующего размера. Да и свет от нее льется белоснежный, нет даже снег, на фоне этого света даже он покажется серым. Убедившись, что готов к бою, я шагнул вперед. Биение сердца внезапно стало громче, но не так, как должно бы быть, если ты становишься на шаг ближе к источнику шума. Нет, биение сердца стало сильнее в несколько раз, будто я не шаг сделал, а метров эдак 200 пробежал. Громче стал и стон, теперь его отчетливо слышно. И надо сказать, что от него волосы на затылке стали дыбом. А я, тот дурак, думал, это просто выражение такое. Так, ладно, сейчас не время для подсчета нарушенных законов природы. Еще шаг, стук гигантского сердца превратился в грохот. Рассмотреть что-то в мигающем свете рапиры стало почти невозможно. Стоп, почему это в мигающем? Несколько мгновений я тупо пялился на мигающий в такт сердцебиению свет, исходящий от рапиры. Такое ощущение, что нечто исходящее от сердца приглушает свет креста на моей руке. Что это значит? Стон вновь повторился. Нет, не стон. Сложно называть стоном изматывающий душу крик, полный безысходности. Кто бы ни издавал этот вопль, он явно на грани умопомешательства от боли и ужаса, и явно не верит в то, что есть хоть какой-то шанс даже не на спасение, а хотя бы на избавление от страданий. Так, ладно, пора уходить отсюда. Если уж даже божественный свет теряет здесь свою силу, то я тут явно ничего не сделаю, рапира не заменит ящика с взрывчаткой. А значит, я ничего не смогу поделать с этой гадостью. К тому же это может быть ловушкой, рассчитанной на мое милосердие. Я ж не дурак, чтоб совать голову в капкан, не дурак же, верно? Не дурак, резкий разряд, проскочивший, казалось, прямо через голову, внес окончательную ясность. Дурак, пробормотал я, покрепче перехватив рапиру вмиг вспотевшей ладонью. Далеко не сразу до меня дошло, что свет больше не мигает и даже стал немного ярче, чем раньше. Так еще шаг, интересно, а как там Аврелий? Выжил он или та тварь его все же сожрала? И чего он так хотел сбежать отсюда? Точно подменили человека. Резко обернувшись, я уставился на быстро затягивающийся проход в стене. Господи, да как я раньше-то не догадался, ну не мог инквизитор выжить. Не мог он, конечно, крут, но никакая крутость не поможет тебе, если ты из-за ран не способен встать с постели. Так, ладно, не думаю, что он покинет пределы монастыря. Чего бы ни добивалась скопировавшая его внешность тварь, ей явно тут что-то нужно. Я даже догадываюсь, что, вернее кто, я ей нужен, я, иначе, зачем спасать мне жизнь? С другой стороны, я не так уж и нуждался в спасении. Добить ту тварь было уже несложно, я бы рапирой без проблем дотянулся. Тогда в чем дело, что ей нужно от меня? Мысли, мысли. Сейчас не время для раздумий, нужно действовать. Если эта гадость гонит куда-то кровь, значит, это нужно колдуну, а раз так, то это необходимо прекратить. Собравшись, наконец, с мыслями, я сделал еще шаг вперед. Грохот сокращающегося сердца превратился в настоящий рев, и что характерно, с каждой секундой сердце сокращалось все быстрее. Свет, исходящий от креста, вновь мигнул и на миг ослаб до едва заметного свечения, но спустя это самое мгновение он словно бы поднатужился и разгорелся еще ярче. Взмахнув рапирой пару раз, чтоб убедиться, что руки все еще меня слушаются, а свет не потухнет, я сделал еще шаг. Глава 15. Я ненавижу магов, ведьм и все, что с ними связано. Это простая как 3 копейки мысль, единственная, что осталось у меня в голове после того, как я подошел вплотную к содрогающемуся в безумном ритме сердцу. И да, теперь я видел, кто издает те душераздирающие стоны. Молодой парень, в сущности, еще мальчишка со смутно знакомым лицом, лежал на обтянутом какой-то склизкой дрянью алтаре. Из развороченной груди бедолаги к гигантскому сердцу тянулись сотни тоненьких капилляров. Теперь понятно, чье это сердце висит на органических растяжках, перекачивая тонны крови. Вместе с этим пониманием в памяти всплыла причина, по которой лицо паренька кажется мне знакомым. Это тот самый паренек, которого отрядил настоятель мне в помощь. Возможно, если бы я его не прогнал, его жизнь пошла бы по совсем иному руслу. Скорее всего, он погиб бы в тот момент, как освободилась ведьма, или чуть позже в застенках инквизиции, когда выяснилось бы, что произошло в монастыре, неважно, что было бы дальше, все лучше, чем то, что этот бедолага испытывает сейчас. Несмотря на развороченную грудную клетку, парень бы все еще жив, хотя почему все еще, думаю, он не умрет до тех самых пор, пока его не отсоединить от сердца. Не удивлюсь, если это его тело заставляет сердце биться, возможно, даже мучения, испытываемые зависшим, на грани жизни и смерти монашка, заставляют его биться быстрее, повышая производительность. Эффективно, ничего не скажешь, только вот отдает эта эффективность уже чем-то нездоровым. Меня сложно назвать высокоморальным человеком, но даже я чувствую, что подобная мерзость не должна существовать. Плевать на то, что сделает со мной крест за убийство этого паренька, но другого способа остановить это сердца я не вижу. Взмах рапира и сотни капилляров, соединяющих монашка с сердцем, разлетелись кровавыми брызгами и ошметками чего-то белесого. Что там должно произойти по законам жанра? Парень должен за миг до смерти прийти в себя и поблагодарить своего спасителя, чтоб снять с души последнего груз вины. Ага, как же, если в этом изуродованном теле и остался рассудок, то он сейчас не в том состоянии, чтобы кого-то благодарить. Вдохнув поглубже и, приготовившись к наказанию за нарушение заповеди, я одним ударом отделил голову паренька от тела. «Ну, вот и все», — проговорил я с тяжелым вздохом, отирая рапиру от крови. «И знаешь, что, я не раскаиваюсь». Последние слова прокричал неожиданно зло даже для самого себя. «Ну чего ты ждешь? А, я же убил, впервые не в запале боя и не перерожденного магией, а обычного человека, который угодил в этот переплет из-за меня. Ну же, долго мне еще ждать? Я устал бояться за каждый свой шаг, и либо ты меня прикончишь прямо сейчас, либо позволишь жить, так как я считаю правильным. И чего я жду? Ответа? Ха, как же, прямо сейчас меня удостоит аудиенции у самого, как же, так он и снизошел до одной из миллиардов мошек, заселивших крохотный глиняный шарик, несущийся сквозь пустоту его вселенной. Выждав еще несколько секунд, я вложил рапиру в ножны и вновь осмотрел. «Сердце!» – прошептал смутно знакомый мужской голос. Резко обернувшись, я окинул взглядом затянутое органикой святилище. «Никого! Но, я же слышал! Сердце! Уничтожь сердце!» – повторил голос. Только теперь я отчетливо расслышал, откуда льется этот шепот. Только вот легче мне от этого не стало, поскольку, как ни крути, ослышался он отовсюду, а это значит, что голос у меня в голове. «Да уничтожь же ты сердце, идиот!» «Пока то, что подключено к нему на другом конце монастыря, не очнулось и не пришло по твою душу», — прошипел голос, явно потеряв остатки терпения, если оно у него вообще было. «Стоп, о чем это я рассуждаю? Голос у меня в голове. Убирайся из моей головы!» — прорычал я зло. «Ты как со мной разговариваешь?» С неподдельным негодованием прокричал в ответ голос. «Да-да, именно с негодованием, как обычно», — орут потерявшие терпение от общения с возомнившим о себе подростком взрослые. «Да что за хрень? Это что, безумие? Вот так это значит и случается?» Голоса в голове. «Ну уж нет, я лучше сдохну, чем буду жить психом». Выдернув из ременной петли пистоль, я приставил лезвие к горлу. Если резко рвануть вверх, то длины приваренного к дулу лезвия как раз хватит, чтобы достать до мозга. Боль будет недолгой. «Стой, кретин, ты же хотел аудиенции? Ты ее получил. Просто ор перерос в настоящий трубный глаз, от которого содержимое моего черепа едва не выплеснулось через уши. Ты хочешь сказать, что ты он?» От изумления я чуть не надавил на рукоять пистоля, резкий электрический разряд парализовал руку, и пистоль упал на землю, лишь чудом не воткнувшись лезвием мне в ногу. Вот так всегда, требуют, чтобы им ответили, а как услышат ответ, так сразу норовят сбежать на тот свет, будто я там их не достану. Посетовал голос. «Стоп, стоп, ты бог, не верю», — пробормотал я ошарашенно. «А никто не верит», — хмыкнул голос, вновь вернув себе пристойную громкость. «И я не поверю. Я, что, похож на легковерного идиота, готового любой голос в голове принять его за бога?» — бросил я с вызовом в голосе. «Знаешь», — доверительно прошептал голос, — «твои мысли у меня как на ладони, так что говорить не обязательно и пытаться выдать себя за кого-то другого тоже. Убирайся из моей головы», — прорычал я, осознав, что все сказанное может быть истиной, во всяком случае, то, что касается доступности моих мыслей. «Я ведь могу и выполнить твою просьбу, только учти, что без моего света ты не проживешь в этом месте и пары секунд». «А он твой?» — поинтересовался я насмешливо, хотя в груди что-то тревожно ёкнуло. «Ну не твой же», — в тон мне возразил голос. «Все еще не веришь? Ну, так получи доказательства». Не успел он договорить, как окружающий мою руку свет от выжженного на коже креста сперва померк, а потом и вовсе угас, как свет свечи под порывом ветра. Вслед за ним угас и голос в голове. Казалось бы, вот оно счастье, но окружающая меня тьма вновь зашевелилась, живо напомнив злополучную ночь в монастыре и нападение хищных теней. «Так, ладно, я все понял, вернись, вернись, пожалуйста, я умоляю, вернись», — взвыл я, чувствуя, как нечто огромное и неизмеримо злобное готовится сожрать меня с потрохами. «Проклятие, неужели я так и сдохну здесь из-за собственной недоверчивости? Не хочу, вернись, я больше не буду сомневаться», — прокричал я, ощущая зловонное дыхание неведомого монстра на своей коже. Спустя мгновение я с необычайной ясностью понял, что доживаю последние секунды своей жизни, и это понимание наградило меня такой ясностью мысли, что паника моментально выветрилась из головы. Мысли стройными рядами маршировали по сознанию, являя чудеса дисциплины и логичности. На то, чтобы просчитать все возможные варианты спасения, ушло меньше мгновения. Не тратя больше ни секунды, я рванул из ножен рапиру и, подпрыгнув, полоснул по тому месту, где по уверениям памяти находилось сердце. Войдя в нечто мягкое по самую рукоять, рапира отчаянно задергалась в моих руках в такт сокращающемуся в диком ритме сердцу. На несколько мгновений я завис в воздухе, цепляясь за рапиру, а затем плавно пошел вниз, пытаясь не захлебнуться в литрах чего-то липкого, выплескивающегося из сердца. Необычайно прочная плоть гигантского сердца не смогла удержать заточенную полоску стали, и вскоре я барахтался по колено в какой-то дряни. Судорожно цепляясь за что попало, я ухитрился таки подняться на ноги, а отвратительная жижа, судя по ощущениям, все прибывала. Солоноватый привкус и запах ржавчины во рту намекал на то, что именно это за жижа. Только вот куда важнее найти выход отсюда. Сердце перекачивало кровь в поистине промышленных масштабах, так что если не успею слинять отсюда-то, плавать мне в этом бульоне до тех пор, пока устроивший все это кудесник не явится проверить, почему кровь вдруг перестала поступать. Что он сделает с моей захлебнувшейся тушкой, можно даже не гадать. Здешние чародеи обладают поистине неистощимой фантазией, и что самое печальное, возможности воплотить свои фантазии в жизнь у них неизмеримо больше, чем даже у палачей инквизиции. И что-то мне подсказывает, что вытащить меня с того света, чтоб показательно порвать на куски, для них плевое дело. Кое-как удерживая равновесие и помогая себе рапирой, я ухитрился добраться до выхода из часовни. И что самое главное, ухитрился не захлебнуться этой гадостью, несмотря на бьющий мне в спину напор крови. Правда, наглотался я этой мерзости изрядно. Вывалившись за порог, я несколько секунд приходил в себя, выкашливая кровь и пытаясь подняться на ноги, чтоб бежать отсюда как можно дальше. Бежать не пришлось, не знаю, что там намудрил устроивший здесь насосную станцию из подручных средств чародей, но он явно позаботился, чтобы в случае прорыва бесценный ресурс не растекся по всей округе. Оглянувшись назад, я с оторопью наблюдал, как зал часовни заполняется кровью, такое ощущение, что дверной проем перегорожен стеклом. Только вот нет никакого стекла или еще чего не было, только стена жидкости, наплевавшей на все законы физики. Единственным объяснением могло служить невероятно сильное поверхностное натяжение, но это явно не тот случай, нет никакой пленки. Ладно, сейчас не время ломать себе голову над очередным мрачным чудом. Утерев лицо правой рукой и поморщившись от яркого света, выжженного на ней креста, я кое-как стряхнул с себя кровь и, страстно мечтая о душе, двинулся подальше от часовни. В сапогах хлюпало, стукающая с волос кровь так и норовила залить глаза. Кое-как отжав руками волосы, порядком, кстати, отросшие за проведенное в этом мире время, я ввалился в одну из келей, очищенную от органики моими стараниями, и без сил повалился на жесткий топчан, служивший жившему здесь монаху кроватью. Глупо, конечно, вот так валяться в захваченном каким-то колдуном монастыре, но мне нужна передышка. После всего случившегося просто голова идет кругом, и что самое главное, нужно разобраться с тем, чей голос я слышал в бывшей часовне. В то, что это Всевышний, я не верил ни на грош и сейчас верить не собираюсь. Тогда кто же это, и почему у него власть над крестом, который я уже начал считать своего рода подарком Всевышнего? Это, конечно, тот еще подарочек, но он неоднократно спасал мне жизнь. Так, может, я ошибся, и к Богу этот крест не имеет никакого отношения, тогда кому понадобилось одаривать меня подобной благодатью? Сильно сомневаюсь, что кто-то защищает меня по доброте душевной. Так не бывает, всем всегда что-то надо, на этом мир стоит. А учитывая, что среди всех моих новых знакомых никто не способен на подобные фокусы, то все остается только Всевышний. Вот он то, как раз и может одарить просто так, по доброте душевной, в конце концов, все мы дети его, хотя я из другого мира. Ладно, пора вставать, ибо, чем больше я думаю, тем сильнее запутываюсь. Надо же, я уже начал говорить как здешние фанатики. Полежав еще несколько минут в блаженной расслабленности, я, наконец, заставил себя подняться на ноги. Удивительно, но эти жалкие несколько минут отдыха почти полностью восстановили мои силы. Цапнув рапиру, я поспешно извлек ее из ножен, мало ли что, к тому же здешние уродцы наверняка чуют кровь, а я ею перемазан с ног до головы. Яркий свет, укутывающий мою руку, тотчас перекинулся на лезвие рапиры. Несколько мгновений я тупо пялился на светящийся клинок, а затем едва не стукнул себя им же по лбу. Ну конечно, и как я сразу не понял, видимо, общение с фанатиками не лучшим образом сказалось не только на речи, но и на интеллекте. То, что свет погас, после того как голос заявил о своем уходе, вовсе не значит, что свет от креста принадлежит ему. Это означает лишь то, что ему по силам на время его погасить, а это совсем не одно и то же. Так кого же я слышал? А ладно, потом разберусь, если время будет. Сейчас нужно найти затеявшего все это колдуна и проломить ему череп, чтоб неповадно было, а потом хорошо бы тело сжечь, на всякий случай. Вытряхнув из головы кровожадные мысли, я двинулся по направлению к выходу, и тут меня, наконец, осенило. Зачем мне самому-то идти в лапы колдуна? Я же уничтожил его насосную станцию, ну, может, не уничтожил, но повредил точно, так что этот урод сам явится, так что куда благоразумнее будет устроить засаду. Увлеченный этой мыслью, я принялся разыскивать теплое местечко, где можно с комфортом дождаться явления колдуна. Местечко нашлось довольно быстро, крайняя слева келья подходила идеально, располагаясь у самой двери, ведущей в заполненную кровью до самого потолка часовню. Так что все, что мне нужно, это удерживать выскорку света на дуле пистоля в рабочем состоянии, чтоб не терять времени, когда колдун появится в поле зрения. Луч света, это тебе не пуля, никакая реакция не спасет. Едва я устроился поудобнее и приготовился мысленно читать «Летанию изгнания», как в голову явилась непрошенная мысль. А как там Хильда? Подскочив как ужаленный, я выскочил из комнаты. Твою ж налево, да она давно уже должна была явиться к часовне, как договаривались. Я ж большую часть монастыря осмотрел, тут почитай кроме кельи с часовней и одинокой башенки, где обитал настоятель, и нет ничего, не считая парочки сараев и амбара. Подстегнутый этой мыслью и разыгравшимся воображением, я пулей проскочил по коридору и, распахнув дверь ударом ноги, выскочил во двор. Хлюпающая под ногами мерзость никуда не делась, более того, соприкоснувшись с измазанными кровь сапогами, она словно вскипела.